Разумеется, мне за все это дело полагалась огромная скидка, как другу Ибиса и Рубина. Мамонт вообще денег не берет, как и положено мастеру, он просто любит свое дело, а все эти бумажки для него просто фантики. Он сам так сказал, я бы тоже так говорил, сиди я на огроменной зарплате. Рубин обеспечивал Мамонта всем, что тот попросит, а взамен Мамонт просто делал свою работу, чаще всего под заказ, но между делом и экспериментировал с предоставляемыми материалами. К моему удивлению, этому мастеру никто толком не давал укрепленный сиреневый хитин, а также зеленый антимагический. Как выяснилось, в контрабанде он в принципе практически не попадался, так как эти виды жуков появились сравнительно недавно. Но вот я их наколотил уже немало, так что один звонок Светлане и наутро у Мамонта было все необходимое. Притом материалы я предоставил с запасом, благо не все успели распродать. Что-то пойдет на мои заказы, что-то на эксперименты Мамонта. Закончив с этим делом, направился прямиком в магазин, где меня встретил вуфер, одетый в униформу с логотипом, как на нашей вывеске. «О, ваше благородие!» – кивнул он. «Госпожа Юлия в своем кабинете. Спасибо, вуф. Как работа?» «Хорошо», – словно по инструкции ответил парень, но в этом ответе чувствовалась некоторая радость. «Ну и чудненько. Зайдя в офис, я понял, что бумаг стало как будто бы еще больше, но никакого хаоса, который, несомненно, был бы у меня. Просто стопки стали выше и плотнее. Юля сидела за столом и с кем-то говорила по телефону, параллельно что-то печатая. Я простоял несколько минут, невольно улыбаясь. Просто очень люблю смотреть, как работает кто-то другой, а не я. Господин, спасибо, что подождали, важный звонок. Да я понял, как дела? У меня хорошо. А если вы про магазин, то вообще отлично. Сегодня сделали уже 30 чеков, но было еще много посетителей, которые, похоже, просто прицениваются. Отлично. А как ребята справились с таким огромным потоком? Добавил я немного иронии в голос. Ну, непривычно, но более-менее. Рассчитывай, что к концу недели мы будем делать в разы больше. В разы? Угу. С чего вы решили? Сегодня пришли лишь те, кто что-то знает. Завтра об этом будут знать все. А что они знают? Что император выпустит указ, разрешающий всем желающим вольным отрядам охотиться на жуков в проклятых землях. Чичичево, это же, ага, вот это удача, господин. Никакой удачи, Юль, я же ясновидящий, забыла. Кажется, она несколько секунд переваривала информацию, пытаясь понять, шучу я или и вправду придуриваюсь. Кажется, под конец затянувшейся паузы она уверилась, что я настоящий оракул, который маскировался под циркового мошенника. Да расслабься ты, не выдержал я и рассмеялся. Банальная логика и анализ. Какие четыре напасти есть в империи, сама подумай. Жуки, да. Кто еще, с кем приходится постоянно воевать? Ну, другие страны. Хорошо, еще две. А, прорывы бездны, и последние. Не знаю. Магическое зверье и прочие монстры. Это из самого распространенного. Не берем в расчет преступность, всякие культы поехавших маньяков. Теперь подумай, с чем из четырех напастей сражается исключительно имперская армия. Ну, с жуками и внешние войны еще. Вот именно, солдаты нужны и там, и там. А вот прорывы бездны и охота на магических тварей, удел как стражи, так и вольнонаемных отрядов. Так, а чем в глазах империи та же бездна отличается от жуков? Ну а как же хитин? Он же ценен для империи, как и энергетические кристаллы. Просто империя введет налог на продажу или оставит за собой право выкупа. Зато целый корпус имперской армии, обученный и закаленный в боях, можно будет перебросить на другие важные рубежи. К тому же, насколько я знаю, освободителям платили огромные деньги, так что истекались сюда очень сильные одаренные. В общем, ценный ресурс, который пригодится там, куда нельзя отправить вольников. Вопрос был лишь в том, когда император выпустит указ. Если честно, я даже боялся, что все сильно затянется. То есть, немного удачи все же есть, улыбнулась девушка. Ну да, немного есть. Правда, скорее это не удача, а особенность жуков, потерявших управление. Вместо того, чтобы бесцельно атаковать все, что движется, они начали закапываться и прятаться. Так что у империи теперь уходит больше сил на поиски гнезд, чем на сами сражения. Держи, я протянул Юле несколько листов. Там контакты некоторых армейцев и список всего необходимого на первое время. Завтра набери и заключи с ними эксклюзивные контракты. Учти, что это серьезно и косячить нельзя ни в коем случае. Ничего себе, у нас столько на складах нету, но я могу закупить. На складах и не нужно. Нужно, чтобы они по первому свисту получали все по списку. Быстро и качественно в рамках бюджета. А бюджеты у них мне б так жить. Они открывают обучающие центры для вольников. Теория. Практика инструктора, сопровождающие, тоже будут грести деньги ведрами, а наша задача стоять рядом и продавать лопаты. Лопаты, чтобы грести деньги в ведра, а, вы образно, а то я подумала, нет, лопаты тоже есть в списке. Ладно, дальше разберешься, очень на тебя рассчитываю. Как только пойдут первые деньги, поговори с арендодателем насчет соседних помещений. Нужно будет место под расширение. Да, господин, на этом я решил, что на сегодня хватит. Как и всегда во время золотой лихорадки деньги зарабатывают два человека. Тот, кто продает кирки, и тот, кто их чинит. Я же планирую продавать, чинить и много чего еще. Пока начнем с этого, потом надо будет еще обзавестись собственными инструкторами и провожатыми, а также прикупить транспорта. Хитиновое такси, чтобы добытчики могли вообще ни о чем не париться. Ищи жуков, бей жуков, а все остальное предоставь нам. В целом, начало положено. Из рекламы пока что били точечно по трем направлениям. Первое, поработали бывшие шоферы Рубина, которые сейчас занимают разные должности в корпусе, разве что пришлось немного попросить Алексея, чтобы подсуетился. И в итоге мы получили первое предложение о сотрудничестве с армией. Если нигде не обосремся, то дальше заключим многолетний контракт. Второй момент – работа с приезжими вольниками. Тут сделал ставку на интернет и баннеры на въезде в город. Первым занялся Никс, вторым Юля. В целом, это вся реклама. Люди либо заранее присматриваются, где можно будет затариться всем необходимым и рыщут в интернете, либо видят нашу рекламу еще до того, как попадают в Знаменск. Но основная доля продаж будет идти через маленькие буклетики, которые мы отпечатаем для инструкторских школ, методички или памятки, кто как их называет. Но помимо важной информации о жуках, в конце там будет реклама нашего магазинчика, ведь мы будем первыми официальными партнерами этих инструкторских школ. Вот от этих маленьких буклетиков и будет основной наш доход, а вовсе не от контракта с армией на поставку всего необходимого. Да, бюджеты там может и большие, но это не значит, что нам с них много достанется. Если армейские прапорщики, сидящие на складах в этом мире такие же, как и в остальных мирах бесконечного древа, то нам еще и доплачивать, возможно, придется. А разных прапорщиков я повидал немало, ведь прапорщик – это не звание, а состояние души. Закончив с делами, вернулся обратно, проверил дрыхнущего юриста, но тот пока что еще не был готов к конструктивному диалогу. Но стоило мне вырубиться, как зазвонил телефон. Хотелось забить, но звонок никак не утихал. Одним глазом глянул на экран и удивился. И чего ей надо в такое время? Алло, алло, я помню про пиво. Че, какое? Ай, забей, затараторила Мария. Это, короче, договори уже как есть. Есть реакция. Чего? Какая реакция? Положительная. Маш, можешь по-человечески, для тупых сказать. Мы нашли лекарство от черной чумы. Я резко сел на кровати. Сон как рукой сняло. Повтори, пожалуйста. Это пока не точно, но одна из сывороток с секретным ингредиентом дала положительную реакцию на образец. Ну, на тот палец, короче. Ну я в итоге протестировала на зараженной крови, только не спрашивай, где взяла. Ну и, кажется, получилось. Так, так, так, я иду. Секретный ингредиент, о котором говорила Мария, вода из озера. Эта идея пришла мне во время купания в том самом озере. Я заметил, что палец на ожерелье как-то странно скрючился и сморщился после воды, вот и подумал, что это в целом вполне логично. Озеро духа жизни, вода в нем наделена особыми свойствами. По идее то, что надо, для укрепления организма живого существа. Ну а остальные ингредиенты из списка, чего там только нет. Добравшись до лаборатории, я уже по привычке собирался использовать скачок в окно, но в последний момент вспомнил, что у меня теперь есть пропуск. Лаборатория была частная и занималась в основном изготовлением новых эликсиров для корпуса освободителей. Но в последнее время заказов было мало, денег тоже, а тут как тут появился добрый герцог Шмидт, который то ли купил лабораторию, то ли долю в ней, то ли просто стал спонсором-меценатом. Идея была в том, что раз мы с Марией работаем над лекарством здесь, то герцог решил обеспечить нам максимально комфортные условия. Так что в распоряжении Марии оказалась специально привезенная техника и аппаратура, которую, не то, что купить нельзя на рынке, у большинства моделей даже названия нет. Все сделано эксклюзивно и под заказ. «Охренеть», – произнесла Мария, держась за голову и расхаживая по кабинету. «Нормально я так на заработки съездила. Хотела бабла поднять, а в итоге, мы походу, случайно Нобелевку огребем по медицине». Капец, герцог обрадуется. «Саня, капец, меня трясет. Я не Саня». «Да забей, ты же каждый месяц имена меняешь. Показывай, чего ты там нахимичила». «Я насчитал 136 пробирок с разным составом. А судя по записям в дневнике Марии, эта партия только за последние 2 дня. Короче, вода твоя ни хрена не работала сначала, и я такая, ну ладно, зэпы хуже платит, че парится, нравится ему, мааш, а, да, короче, если пропустить всю вводную часть, то если пропустить твою воду через экстрагирующую сферу, которая у меня, если что, разумеется нет, потому что мне никто не давал разрешения на использование энергетических кристаллов, это же незаконно, Мария». «Да блин, Виктор, я нервничаю, не видишь, аж трясет, ты понимаешь, что это значит? Это болезнь всего мира, над ней величайшие умы бились, а ты просто воду притащил какую-то, я ее зарядила и хрум-хрясь, заработала. Че вообще происходит? Я уже слушал девушку вполуха, вместо этого читая ее записи из дневника. Вода из озера после зарядки энергии кристаллов изменила свойства. Ну, в целом, заряженная вода и раньше показывала хорошие результаты. Герцог с ее помощью не давал супруге умереть 5 лет вплоть до моего появления. Просто энергия кристаллов вступила в реакцию с энергией духа жизни. Ну а дальше еще разные ингредиенты, которые показали разную эффективность от нулевой до полного уничтожения черной чумы в зараженном образце крови. Интересненько. Нужно провести эксперимент на живом человеке. Это незаконно. Только если мы не найдем добровольцев. А добровольцев у герцога в каждом городе по целой больнице. А тут нет. Насколько я знаю, в Знаменске больнице герцога сейчас разве что переломы и гематомы лечит. Армия же под боком, а там свои целители. И че делать? Куда ехать? Да никуда. Сколько образцов сможешь сделать? Отправим герцогу. Нисколько. Ты же мне воду принес в бутылке из-под лимонада. Я все истратила. КХМ. Сейчас? Погодь. Отправить Хису. Озеро она найдет. Она любит там плавать. И я уверен, мотается туда периодически, когда я не вижу. Нет, не пойдет. Вода, доставленная через подпространство, скорее всего, потеряет все свойства, как ни герметизируй. Перепрофилировать Урсуса? Нет, ну а что, работаешь на курьера, изволь ли сам обучаться ремеслу. К тому же мозгов у медведя побольше будет, разберется. Так, пора бы уже обзавестись собственным телепортом, а то нужный глаз, отвечающий за перемещение, открыт, а я до сих пор вынужден ножками ездить. Хотя, зачем мне куда-то ездить вообще? Это же наше с герцогом совместное дело. В общем, один звонок Шмидту, который, к моему удивлению, взял трубку, несмотря на глубокую ночь за окном. Наверное, дело в том, что я редко звонил напрямую герцогу и ни разу не беспокоил его по пустякам. И вот уже через 10 минут Алексей со всей гвардией рода Шмидтов покинул военный лагерь в сторону моих земель. Да, лагерь все еще стоял, да и скорее всего год-другой продолжит стоять, пока угроза проклятых земель не сведется к минимуму. Просто часть войск перебросит на другие участки страны. В общем, на этом моя миссия была тут окончена, и я наконец пошел спать. У Марии же сна не было ни в одном глазу. Понимаю ее чувства, сам такой же ходил, когда в первый раз спас мир. А сейчас уже даже и не припомню, что там был за мир и как я его спасал. Зато, когда я проснулся, то узнал, что тестовые образцы были изготовлены и под конвоем отправлены в соседний город, где герцог уже лично их встретил. Ну, остается только ждать результатов. Проверил юриста, Риа сказал, что уже потихонечку начал вытаскивать из его воспоминаний некоторые детали, да и в целом парень близок к переломному моменту. Еще чуть-чуть и он сам захочет во всем исповедаться. Указ императора прогремел по всем новостным каналам, но Юля уже была к этому готова. Аркадий Борисович очень переживал за дочку, так что отпросился на пару дней, чтобы помочь ей в магазине. Я же просто кидался старыми ботинками и смотрел, как шустро их ловит и потрошит. В этот момент поймал себя на мысли, что в последнее время все идет как-то слишком уж хорошо. Земли получил, обустраиваемся, магазин заработал, по лекарству от черной чумы прорыв, к озаренному появилась ниточка, а я уже успешно начал готовиться к тому, чтобы сделать свой первый ход. Даже эта мутная история с фирмой китов в итоге развивается по плану и может обернуться неплохой прибылью в итоге. Слишком все хорошо, нахмурился я. Вскоре проснулся левша. «Чё ты какой-то смурной?» – произнес он. «Да просто предчувствие у меня какое-то странное. Знаешь, когда постоянно один геморрой сменяется другим, то, когда все нормально, уже ищешь какой-нибудь подвох. Ну, если тебя это утешит, ты все еще хреново играешь в кости и стрёмно выглядишь. А еще ты единственный в мире аристократ, который живет в палатке». «Спасибо, полегчало», — улыбнулся я. «Кстати, я тут с одним кузнецом познакомился, взял у него образец, подумал, что тебя может заинтересовать». Я протянул ему небольшой кинжал с кожаной рукоятью и лезвием зеленоватого оттенка, легкий. Левша взял кинжал и начал стремительно вертеть его в одной руке, при этом практически не шевеля пальцами. Я пытался уследить за движениями, но через пару секунд даже сам кинжал стал для меня размытым пятном. «Отличный баланс, хоть и непривычно. Что за металл такой? Прессованный хитин. Могу ошибаться, но мне так объяснили. Помнишь богомолов с мечами вместо лап? Вот это от них, от зеленых. У них панцири с магической сопротивляемостью, а лезвия наоборот, пробивают магические барьеры. А как, интересно, нужен такой, а сможет приладить? Тут сложный механизм». Он закатал рукав и показал странное устройство, которое крепилось кожаными ремнями к запястью, а внутри был спрятан тонкий кинжал на струне, которым можно было быстро выстрелить или поместить в ладонь. В моем зачарованная сталь использовалась, но заклинание уже давно потеряло силу, а чтоб обновить? В общем, таких мастеров уже нет, а этот кинжальчик выглядит вполне себе. «Хм, давай эту штуку, отнесу, думаю, справится, там довольно умелый мастер». Левша снял перевязь с руки и протянул мне. Я хотел было взять ее, но вместо этого схватил парня за запястье и развернул его руку. «Что?» – нахмурился он. «Интересная метка», – кивнул я, указывая на странную татуировку, которую раньше не было видно из-за перевязи. «В детстве поставил». «Угу», – задумчиво произнес я. «Слушай, а ты случайно ничего не знаешь о странном мужике с длинными волосами, который никогда не смотрит собеседнику в глаза и при этом тебе кажется, будто бы встретил старого друга? Невероятно быстрый, умеет пудрить мозги своими наваждениями, а если приставить к его лбу револьвер и спустить курок, то умрешь в ту же секунду. Даже когда я дрался с Урсусом, я не видел, чтобы левша мог так широко открывать глаза от удивления. Зато все сразу стало понятно». «Так значит, это он тебя искал», — произнес я. «Ничего не хочешь мне рассказать?» Глава 8. «Какое удачное совпадение. Я как раз специализируюсь на невозможном». Левша долго смотрел мне прямо в глаза, но затем лишь отвернулся и тяжело вздохнул. «Давно он приходил?» — спросил он. «Не так уж. Чего хотел? На руку мою посмотреть хотел, а потом ушел. Мда, жаль. Впрочем, на какой еще исход я надеялся? Эу, я тут вообще-то...» — замахал я руками. «Пояснить не хочешь? Да неважно, я просто думал. Ну, знаешь, ты часто показывал всякие чудеса, вот я и понадеялся, что у тебя и для этого придурка найдется одно в запасе. Но раз он ушел, значит, руку твою видел. Значит, ты ни хрена не мог сделать, как и все мы. Кто он? Чего хотел? Убить меня, разумеется», — рассмеялся левша. «Что касается первого вопроса, то поверь, это не важно. Просто сделай мне одолжение, по старой дружбе. Ни в коем случае не сражайся с ним, и тогда все будет нормально. Если он снова придет, то ты предлагаешь мне просто постоять в сторонке, а какие еще варианты? К тому же, я думаю, его появление скорее было случайностью. Не так уж я ему нужен. Больше ничего не хочешь рассказать? У всех свои скелеты в шкафу, Андрюха. У тебя свои, у меня свои. Давай не будем вытаскивать их, пусть дальше пылятся в темноте, авось сгинут. Как скажешь», не стал спорить я. Левшу я ценил и уважал достаточно, чтобы не лезть ему в душу. В конце концов, тот странный мужик никому не причинил вреда, да и не собирался, вроде как, так что пусть. Самое главное, я запомнил, как выглядит метка. Простое тонкое кольцо с символом внутри. Символ мне не знаком,

который частник, который якобы адвокат как раз. Он готов выдать всю информацию о деятельности группировки. Под присягой, добровольно, без угроз, шантажа или следов побоев. Самое наичистейшее из всех чистосердечных признаний. Все равно ему никто не поверит, немного поник Петр Семенович. Потапов затянет процесс под предлогом того, что свидетеля вынудили дать показания. Добровольный магический допрос. Он выявит ложь. Есть практика применения в империи в сомнительных случаях. К тому же успешная. А вы подготовились. Изучали судебное дело, дела. Изучал все дела, связанные с китами. Потапов не даст разрешения на магический полиграф. Поэтому мне и нужно, чтобы дело вели вы. Во-первых, я не могу, дело передадут Потапову. Но прямо перед заседанием он заболеет и не сможет его вести, а вы будете на замене. Да, я помню про неприкосновенность и смертную казнь, но вы же только что, пусть и завуалированно, сообщили, что хотите навредить судье. Да я могу прямо сказать, что собираюсь его похитить перед заседанием. Опять же, тайна рода. А что касается неприкосновенности, после заседания он ее лишится и станет просто гражданином Потаповым, разыскиваемым преступником. Я честно собираюсь сдать его империи, как только это случится. Все равно, отмахнулся Петр Семенович. План бредовый, даже если вы на него решитесь, ищите себе другого судью. На других можно надавить, возразил я. На них уже успешно давит, а на меня уже надавили, резко произнес Петр Семенович. У каждого есть свои слабости. Мою нашли и рисковать снова я не собираюсь. Вот мы и подошли к самому интересному, Петр Семенович, улыбнулся я. Расскажите, что я должен сделать, чтобы вы приняли мое предложение. Сделать, усмехнулся судья. Поверьте, юноша, чтобы я согласился на эту авантюру, вам придется совершить невозможное. Моя улыбка растянулась до предела. Какое удачное совпадение. Я как раз специализируюсь на невозможном. Глава 9. Пару дней придется срать цветочками, как сказочная принцесса. Со Шмидтом было гораздо проще. Его не пришлось полчаса уговаривать объяснить, в чем проблема. С судьей бы вообще ничего не вышло, да помог случай. В какой-то момент входная дверь открылась и в гостиную вошла молодая девушка, лет 16. «Пап, я дома, ау, у тебя гости. Здравствуйте, ваше благородие». Девчушка с короткими разноцветными волосами и жизнерадостной улыбкой быстро подметила мой перстень и поклонилась. «Здравствуйте», кивнул я в ответ. «Гость уже уходит, иди переодевайся, скоро будем ужинать». «Хорошо», кивнула девчушка и умотала. Я проводил дочку Петра Семеновича взглядом, пока та не упорхнула по лестнице на второй этаж. Я задумчиво сделал еще глоток кофе и посмотрел в глаза собеседнику. «Ваша дочь проклята, они добрались до нее, в этом проблема», Петр Семенович отвел взгляд. «Как я уже сказал, вас это не касается, и вам действительно пора. Не злоупотребляйте моим гостеприимством», судья начал вставать с кресла, но вдруг замер. «Как вы узнали про проклятие?» «Увидел», кивнул я на лестницу, где недавно скрылась девушка. «Разве девушка не под имперской защитой?» «Это было нетрудно. Я уже достаточно часто встречался с духами этого мира, а буквально сегодня утром общался с одним проклятием. Так что этих малявок я уже по запаху могу отличить. Дочь не была одержима проклятым духом, как Костя Риа. Нет, там скорее какое-то внешнее воздействие, но подробности я не разглядел. Имперские целители и шаманы не могут помочь, а службисты не в состоянии найти источник», проговорил Петр Семенович тихим голосом. «Тот, кто наложил на нее проклятие, находится не на территории Российской империи, так что у наших ребят ограничены возможности. Могу я с ней пообщаться?» «Зачем?» Взгляд судья стал пронзительным. «Опыт в таких делах у меня есть. Вряд ли я у меня цель вам как-то навредить, тогда я действовал бы иначе. Не знаю, кто вы и что хотите, но мы уже смирились и кое-как живем с этим. Я спокойно делаю свою работу и не лезу, куда не надо, а я не становится хуже. Мне хватит и простого наблюдения для начала. Хуже же точно не будет». Петра Семенович странно на меня посмотрел, как человек, который от всего устал и мыслит из разряда «почему бы уже, мать твою, нет». «Что ж, можете остаться на ужин, не более». Разумеется, ужином дело не ограничилось. Случай был сложным. На шести глазах я, может, и смог бы что-то сделать, но в нынешнем положении я даже не до конца понимал, с чем имею дело. Это однозначно духовное проклятие, которое засело в крови девушки. Как будто у нее внутри сидят семена, готовы в любой момент прорасти в нечто очень опасное. Видел похожую магию у черных друидов, которые могли превратить человека в растение. Очень специфическая магия, когда семена используют жертву в качестве питательного элемента. Побеги вырывались прямо из груди и тело превращалось в какой-нибудь куст красных роз. Красиво и жутко одновременно. Но тут не магия, а именно проклятие. Так что самому мне в этом не разобраться, пришлось снова просить помощи у Кости. Наутро он уже был здесь, и мы вчетвером сидели в гостиной. Впятером, если считать Рия. «Что скажешь?» – спросил я. «Ну, сиськи сделать, пару татух набить, жопу подкачать и через пару лет выйдет зачетная чека. Рия, не беси меня. Простите, пожалуйста», – согнулся в поклоне Костя, а затем перешел на шепот. «Не позорь меня, Рия, это приличные люди. Да че ты бесишься, я же как лучше хотел, я ей комплимент сделал. Рия, давай по делу», – прервал я спор, прикрывая глаза рукой. «Простите», – произнесла растерянная Яна, испуганно погладывая на побагровевшего отца. «А что происходит, Костя? КХМ, Виконт Авдеев у нас находится в похожей ситуации, я все же решил объясниться, так как тихо все сделать явно не получится. Только вас дух проклял, а в Косте он сидит. Риарарнарум, красавица», – тело Кости сложилось в изящном поклоне. «К вашим услугам, ударение на все «а», прошу не путать. Думаю, с его помощью мы сможем решить вашу проблему, как только Рия перестанет придуриваться, а сделает он это прямо сейчас. КХМ, прокашлялся Рия, а можно кофе хотя бы, могу угостить, добавил я угрожающих ноток. Спасибо, кофе можно и попозже. Пойду сварю, встал со своего места Петр Семенович, который уже находился на пределе. Позвольте вашу ручку, юная леди. Девушка с недоверием посмотрела на меня, а дождавшись кивка, протянула ладонь. «МММ, дело дрянь», – произнес Рия, разглядывая запястье, но я понимал, что он смотрит на вены, а может и вообще сквозь кожу. Затем он принюхался и фыркнул. «Моргана, ее лап дело, что еще за Моргана?» – спросил я. «Старая ведьма, тоже проклятие, но не из нашей компашки, она постарше будет». «Насколько старше? Ну, когда я только осознал себя в этом мире, она уже сдохла». «Тогда откуда ты про нее знаешь?» «Про нее знают все проклятия. Падение Морганы. Эту легенду лучше знать, иначе дух рискует повторить ее судьбу. Падение, ее убили, кто мог убить духа? Ну, формально она жива. Может в спячке, может запечатана, а может раздроблена и ослабла. А сделали это мы, другие духи. Эта тварь пересекла все мыслимые и немыслимые черты. Вмешивалась в судьбы смертных, брала под контроль живых, а в итоге устроила себе целый культ, раздавая силу приспешникам. Мечтала стать местным богом. Это было давно, в те времена, когда лошади еще были просто едой. Так что вряд ли вы о ней слышали. А откуда тогда проклятие? Кивнул я на Яну. От проклятых реликвий, разумеется. Дух может потерять свою суть, но куда-то же она должна деваться. А эта дамочка раздавала свою силу еще при жизни, так что в мире должно было сохраниться несколько ее реликвий. Скорее всего, это эффект от одной из таких. Вот оно как. То есть мы имеем дело не с духом, а с каким-то артефактом. Это сложнее. К тому же артефакт этот находится не в империи, как и его владелец, надо думать. А у китов-то лапы длинные, признаюсь, я их недооценил. Если у них есть возможность использовать подобные вещи, то вряд ли дело всего лишь в деньгах. Слишком большой размах, чтобы просто обносить молодых аристократов. Есть ощущение, что я столкнулся с чем-то большим и серьезным. «Есть какие идеи?» – спросил я Рия. «Конечно, все очень просто. Надо вылить из нее всю проклятую кровь, высосать костный мозг, а затем залить свежачка. За пару часов управимся». «Что? Чего ты на меня уставился? Хочешь сказать, не получится?» «Да, есть одна проблемка. Люди, в отличие от духов, не могут существовать без крови и без костного мозга. Ну, ты спросил, я назвал решение. Детали уже твоя забота. Я могу провести ритуал изгнания, как тогда, на базе. Он изгоняет духов, а не эффект их сил. Видоизменить не получится. Помнится, ты неплохо разбираешься в ритуалах. Рия тогда внес несколько важных изменений в мою печать, что и позволило освободить запертых духов. «Не», — ответил тот после задумчивости, — «не прокатит. Моргана куда древнее меня. Такие фокусы с ней не прокатит». «Яна», — обратился я к девушке, решив сменить подход, — «можешь рассказать, как проявляется эффект этого проклятия. Было что-то необычное, она замялась, явно не желая вспоминать что-то. Яна, все в порядке, если не хочешь, можешь не отвечать, вмешался отец. Нет, все в порядке, я была на экскурсии с группой во Франции, там у нас брали кровь при пересечении границы, это обычное дело. А вот когда вернулась, тогда и стало понятно, что что-то пошло не так. Сначала мне стало плохо, а потом, у нее из запястья выросла кровавая лилия, запинаясь, пояснил судья. В тот же день мне пришло письмо, что если я продолжу совать нос не в свое дело, моя дочь расцветет. После этого были еще происшествия. Один раз, вспомнила Яна, как-то раз у меня случился приступ, словно все тело разрывало изнутри. С рукой и лилией было точно так же, но тут прям все болело. А потом я отказался вести одно дело, опустил глаза судья, и все прошло. Удаленная активация. Значит, проклятие повесил кто-то из африканских шаманов. Почему африканские? Удивился судья. С того, что Франция долгое время держала колонии в Африке, и только там хорошо развиты различные темные культы, практикующие подобные проклятия. Я что, один умею пользоваться интернетом? Информация даже не секретная. Я много чего читал в первое время, пока пытался понять, в какой мир меня забросило. Ну и это очевидно, что одаренные есть не только у нас. В Африке обитают точно такие же, культивирующие силу внутри своих родов. Только их учения более консервативные, а секреты они берегут куда трепетней. Только вот с этим видом магии я знаком. Сложнее представить магию, с которой я не сталкивался. Местный вудуизм по сути всего лишь установление канала между двумя сущностями. Чаще всего между неодушевленным предметом и живым человеком. А затем идет воздействие на одного, через другое. Канал оборвется сам, если разрушить один из полюсов, то есть уничтожить связанный с Яной предмет или дождаться, когда девушка погибнет. Есть и третий способ. Можно перенаправить связь, в теории. Проблема в том, что раз проклята была девушка, то перенаправлять придется также на живого человека. И не факт, что после его смерти проклятие не вернется обратно на нее. Можно создать промежуточное звено в цепи, начал размышлять я вслух. Что-то вроде поглотителя, который будет резонировать и принимать на себя сигнал с той стороны, кивнул Рия. Отражатель сделать не получится, но можно использовать поляризованную цепь через альфа-кольцо. Но как зациклить весь спектр? Живая материя с высокой сопротивляемостью. Отец и дочь молча наблюдали за нашим разговором, словно мы общались на другом языке. Но мы с Рия уже вошли в режим мозгового штурма, и нас было не остановить. А как ты собираешься перенаправлять воздействие? Дуал связь с подчинением на крови. Я уже делал похожие с одним медведем. Он, правда, не дух, а полудух. И не только с ним, еще одну древнюю сущность так удалось подчинить. Но тут-то у нас не подчинение, а противодействие. Разные спектры и длина магоканалов. К тому же тебе не замкнуть цепь без первоисточника. Можно сделать последовательную генерацию объектов-приемников. Что вы несете? Первым не выдержал Петр Семенович. Рия предлагает принести в жертву пару сотен людей, которые будут по очереди умирать каждый раз, когда вудуист будет пытаться убить Яну, перевел я. Но я против, у меня есть идея получше. Ну-ка удиви меня, умник. Нам не нужно приносить в жертву никого. Нам нужно перевесить проклятие на одно существо, но бессмертное. Ты же помнишь, что нам нужно существо из плоти и крови, принадлежащее тому же плану бытия и миру, что и эта юная красавица. Тогда второй вариант. Правда, там не совсем кровь, да и не совсем плоть, но должно сработать. Ладно, сказано, сделано. Мы с Рия обсудили идею еще раз и пришли к выводу, что это точно сработает. На все про все, потратили еще день. Много вычислений, пара вариантов рунических кругов из десяток печатей, пока не нашли оптимальную связку. Под конец, когда все было готово, осталось лишь добавить каплю крови Яны. А когда дело было сделано, ну, что чувствуешь? Спросил я. Ничего, ответила девушка, но ее лицо при этом сияло. Такое чувство, будто во мне все это время гигантская заноза сидела, а теперь ее вытащили. Все выдохнули с облегчением. Собирайся, скомандовал отец. Мы едем в клинику на обследование. И если все подтвердится, он посмотрел на меня. Жду от вас дату заседания, и про своего свидетеля не забудьте. Точно сработает? Спросил Рия, когда мы остались одни. Точно, кивнул я. Если что, перенаправлю воздействие на себя, пока не придумаем чего получше. Не хотелось бы, но как временное решение это тоже сгодится. Метка жизни компенсирует подобную атаку, так что пару дней просто придется срать цветочками, как сказочная принцесса, пока не найду других вариантов. Не так уж страшно, остается дело за малым. Пойти и вторгнуться в дом к еще одному судье, благо теперь опыт у меня был. Время шло, три кита подали материалы в суд, заседание было назначено и все это происходило слишком уж быстро, учитывая то, насколько сильно яд бюрократии просочился во все органы империи. За Кондрашовым я следил, но это оказалось излишним. Парень сам пошел в полицию с повинной. Там ему предложили сделку, по которой он выдает своих сообщников в обмен на уменьшение срока в тюрьме. Лишнее, как мне кажется, тюрьма его уже не пугала. После такой плотной работы с духом кошмаров, тебя уже мало что способно напугать. Так что за три дня до назначенного заседания у нас почти все было готово. Осталось лишь устранить одну маленькую деталь. Судья Потапов выглядел как самый типичный судья, занимающийся финансовыми делами. Жирный до безобразия, больше похожий на оплывший шарик на коротких ножках. И даже округлое лицо из-за дряблых щек было похоже на оплывший шарик. Похитить такого человека будет сложно чисто физически. Придется арендовать грузовик, чтобы перевезти его куда-то. Я даже уже подумывал, что может ну его возиться и просто прибить. Но не факт, что силы моих эфирных пуль хватит, чтобы пробить такой слой естественной брони. К тому же Потапов повсюду ездил с охраной, и взять его можно было в двух местах, либо в частном доме, где он жил, либо по пути к нему. Не в здании же имперского суда устраивать разбой. Кортеж из трех бронированных автомобилей посреди города или двухэтажный особняк с полусотней людей частной охранной организации. Сложный выбор. К счастью, делать его мне не пришлось, все уже давно сделано. В конце концов, у меня был открыт глаз, отвечающий за перемещение в пространстве. Я уже успел поохотиться на разных монстров, так что один кристалл у третьей ступени был в наличии. Сожрал его и пустил на усиление пространственного глаза, подготовив все необходимое. Я просто пошел в здание суда по своим делам. Меня спокойно пропустили, так как у меня был назначен суд в этом здании. Я даже честно привез кучку каких-то затребованных взрослых бумажек под названием «Документы». А на обратном пути совершенно случайно оказался в одном лифте с Потаповым. Мы ехали на парковку, где его ждала охрана и автомобили с заведенными моторами. Я уже хорошо изучил распорядок дня этого жиробаса и знал, что он сейчас едет обедать в один из самых шикарных ресторанов поблизости. Только вот из лифта уже никто не вышел. Пятый глаз Амбера, начальная форма, режим кротовой норы. Принять. Мне пришлось схватить судью, но ничего сказать он не успел. Это не было похоже на мой стандартный скачок. Сейчас глаз работал в ином режиме. Это уже почти полноценная телепортация, но в одно конкретное место. Миг и нас обоих перенесло в единственную точку, в которой я установил потоковый маяк. Радиус возможного выхода очень огромен. И, дабы, случайно не телепортироваться куда-нибудь под землю, пришлось использовать не самый комфортный вариант. Мы появились в воздухе в 5 метрах над землей, а вернее, над водой. И тут же оба рухнули в озеро. Судья от такой нагрузки сразу потерял сознание, да и мне было не сладко, эта способность для моего текущего уровня довольно тяжелая. Повторять в ближайший месяц не рекомендуется, но не настолько тяжелая, как туша этого Борова, который намеревался пойти ко дну. Кое-как доплыл до поверхности и выпустил в небо россыпь кварцевых огоньков. Дежурившая тут команда быстро подгребла к нам и помогла. Сначала пытались затащить его в лодку, но потом плюнули и просто привязали к борту. Да так и поплыли к берегу. «Машину достали?» – спросил я у ребят, когда мы добрались. «Да, господин», – кивнул вуфер на армейского вида грузовик. «Все, как вы и приказывали. Отлично, вяжем, грузим и повезли. Мы были прямо возле моей будущей усадьбы. Так что, пока не смогу настраивать точную точку выхода, придется каждый раз купаться, если решу попасть сюда быстро. Собственно говоря, маяк я сюда поставил при первой же возможности, как появился нужный кристалл. Все-таки это будет моим домом на ближайшее время. Ну а что касается похищения, это просто самый легкий вариант, как мне показалось. И в целом, подготовка на этом была завершена. Осталось лишь дождаться представления. Одаренный в ранге мастера, начальник якобы частной охранной фирмы, был разбужен посреди ночи от сигнала тревоги. Разум мгновенно скинул остатки сна, а мозг профессионального бойца моментально перешел в рабочий режим. Дважды перечитав присланное сообщение, он все же позволил себе пару секунд посидеть в задумчивости. Странно, обычно проблемы возникали у юридической фирмы, которую они охраняли, а тут сразу судья. Уже через 15 минут начальник был в штабе, где его встречал личный помощник. «Доклад», — коротко бросил мастер, — «две боевых группы готовы выдвигаться, дежурная и основная, которую собрали из-за чрезвычайности ситуации. Место — проклятые земли. Судя по метке крови, наша цель находится на территории одного из баронов. В проклятых землях уже есть бароны, это удивило начальника даже больше, чем то, что их объект внезапно оказался у чертика на куличках. Недавно были выданы первые земли за особые заслуги. Ага, как же, за особые. Выдвигаемся за судьей. Полная боевая выкладка, я лично возглавлю основную группу. Вы уверены? Конечно. Похитить охраняемого и уважаемого человека прямо из столицы. За такое можно расплатиться лишь кровью. Глава 10. Я тут недавно начал читать умные книжки. Пришли хорошие новости от герцога Шмидта. 4 из 10 пациентов излечились от черной чумы. Еще 2 пришли в стабильное состояние, но для полного излечения потребовалась повторная процедура. Остальным просто стало лучше, в той или иной степени. Пока что оставался вопрос с самыми тяжелыми, которые подвержены заражению не первый год. С ними труднее всего, но даже у таких наблюдается положительная динамика.